переносить страдания, подобные тем, какие мы испытали в пути. Однако смутно почувствовал я, что самое страшное еще впереди. Мы ждали долго, а он все не возвращался. День стал клониться к вечеру. Ослепительное солнце укатилось за горы, и сразу, словно большая черная туча, нас накрыла густая темень. Она легла на горы холодным одеялом. Ширин плотно прижалась ко мне. Маленькое ее тело дрожало, как в лихорадке, а сердце громко стучало. Я утешал сестренку, понимая, что обязан быть в ее глазах сильным, спокойным. «Куда ушел отец? Когда он вернется?» — в который раз спрашивала меня Ширин. «Придет», — отвечал я. «Ты не одна, я же с тобой». «Да», — соглашалась она, — «с тобой, Наврус, мне ничего не страшно». Два темных силуэта показались вблизи. Я сперва обрадовался, но тут же испугался. «Почему двое?» «Наврус, Ширин», — послышался приглушенный голос. У меня отлегло от сердца. «Папа!» — закричала Ширин. «Тише, дочь моя, тише». Отец обнял Ширин, зашептал ей на ухо, желая успокоить. Я же вперил взор в кряжестого высокого человека, которого привел с собой отец. Человек этот был в челме. Из-под нее сверкали огромные черные глаза. Отец отпустил Ширин и, обратившись к громадному человеку, произнес с заискивающим оттенком в голосе: «Надо бы подкрепиться, малость, иначе нам на трехгорбую вершину не взобраться». «Мне все равно», — мрачно ответил горец. «Я за ночь 6 раз кряду взберусь на эту вершину и спущусь вниз. Хватило бы сил у вас. Впрочем, что там у вас припасено? Рис с маслом, мясо жареное, лепешки на молоке», — поспешно перечислил отец. «Пищей нас снабдили на последней стоянке верные отцу люди». «Давай лепешку и кусок мяса», — сказал Верзила. Сел на камень, протянул ладонь с корявыми пальцами. Мы торопливо перекусили и поднялись. «Бери хурджун со съестным да мешок», — грубо распорядился хозяин горных троп. Он был первым, кто не стеснялся в обращении с отцом. Но отца это, кажется, ничуть не задело. «Все сделаю, как вы велите», — заверил он. «Держись, когда начнем перебираться за меня, а конец своего кушака привяжи к поясу сына», — продолжал наставлять Верзила. «Девочку я взвалю себе на спину». Он пояснил: «Ночью с этой тропы разве только шайтан не свалится? Да еще я...» Он захохотал, по-свойски ткнул отца в бок. «Может, оставишь в пещере мешочек, который висит у тебя на поясе, а? Все легче будет идти». «Нет», — с чрезмерной поспешностью возразил отец и положил руку на свой заветный мешочек. «Нельзя его оставлять. В нем святые дары для мусульманских угодников в Мекке. Никак нельзя. А чем я не угодник Аллаху?» С тем же неприятным хохотом спросил горец. «Мы же договорились», — опустив глаза, сказал отец. «Я вас не обижу». «Ладно», — великодушно произнес Верзила. «Некогда болтать, в путь». Он шел впереди. Я поразился тому, как у него это легко получалось. Словно клещ, цеплялся он за малейший выступ на скалах, видный только ему, и быстро карабкался вверх и вверх. Мы же скоро устали и едва поспевали за ним. Единственным желанием моим было скорее забраться на эту проклятую трехгорбую вершину. Мы поднялись уже так высоко, что казалось, еще шаг, и можно будет коснуться рукой звезд, а тропа все вела и вела вверх. Я уже не мог ни шагать, ни дышать. Пот стекал с меня, как дождевые струи, по всему телу, к пяткам. Суставы ослабли, ноги тряслись. Одежда стала невыносимо тяжелой и давила на плечи. Я не решался сказать отцу, что устал до нельзя, потому что и он, слышно было его надсадное дыхание.